Франсуа Рене Шатобриан. Рене. Приехав к натчицам, Рене был вынужден взять себе жену в соответствии с нравами индейцев. Но он совершенно не жил с ней. Склонность к меланхолии увлекала его вглубь лесов. Он проводил там целые дни в полном одиночестве и казался диким между дикими. Он отказывался от каждого сношения с людьми, за исключением Шактоса, гармонический голос, приемного отца. И отца Суэля, миссионера в форте Розалия, французская колония в Натчисе. Эти два старца взяли большую власть над ним. Первый своей мягкой уступчивостью, второй, наоборот, крайней строгостью. После охоты на бобров, когда слепой Сашем, старик или советник, рассказал Рене свои приключения, Рене никогда не желал говорить о своих. Между тем Шактосу и миссионеру очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы. Рене всегда объяснял свой отказ тем, что его история мало интересна, и ограничивается, говорил он, историей его мыслей и чувств. «Что касается события, заставившего меня поехать в Америку», — прибавлял он, — «то я должен хранить его в вечном забвении». Несколько лет прошло таким образом, и старцам не удалось выведать у Рене его тайну. Письмо, полученное им из Европы через бюро иностранных миссий, до такой степени увеличила его грусть, что он стал избегать даже старых друзей. И они еще с большей настойчивостью стали просить его открыть им свое сердце. В эти просьбы они вложили столько вдумчивости, кротости и влиятельности, что он принужден был, наконец, уступить им. Итак, он условился с ними о дне, когда расскажет им не о приключениях своей жизни, так как их у него не было, но о тайных переживаниях своей души. 21 числа того месяца, который дикари называют «луной цветов», Рене отправился в хижину Шактоса. Он подал руку Сашему и повел его под тень Сассафра на берег реки Мишасеба, настоящее название Миссисипи или Мешасипи. Отец Суэль не замедлил явиться на свидание. Занималась заря. На некотором расстоянии в равнине можно было заметить деревню Натчисов с тутовой рощей и хижинами, похожими на пчелиные ульи. Французская колония и форт Розалия виднелись направо, на берегу реки. Палатки, дома, наполовину выстроенные, строящиеся форты, распаханные поля, покрытые неграми, группы белых и индейцев выявляли на этом маленьком пространстве контраст между цивилизованными нравами и дикими нравами. К востоку, на самом горизонте, солнце начинало показываться между разрозненными вершинами Апалака, которые лазурными буквами вырисовывались на золоченых высотах неба. На западе Мишасебе катила свои волны в величественном молчании и с непостижимым размахом замыкала края картины. Юноша и миссионер некоторое время любовались этой прекрасной сценой, жалея Сашема, который не мог больше наслаждаться ею. Затем отец Суэль и Шактос уселись на траву у подножия дерева. Рене выбрал место посередине и после минутного молчания сказал своим старым друзьям: «Начиная свой рассказ, я не могу сдержать в себе прилива стыда. Мир ваших сердец, почтенные старцы, и спокойствие окружающей меня природы заставляют меня краснеть от тревоги и волнения моей души. Как вы станете жалеть меня? Какими ничтожными покажутся вам мои вечные беспокойства? Вы, исчерпавшие все жизненные печали, что вы думаете о юноше без силы, без добродетели, который в себе самом находит тревогу и может пожаловаться лишь на горе, которое он сам себе причиняет. Увы, не осуждайте его. Он был слишком наказан. Я стоил жизни моей матери, появляясь на свет. Я был вырван из ее чрева железом. У меня был брат, которого благословил мой отец, видевший в нем старшего сына. А я, с младенческих лет предоставленный чужим рукам, воспитывался вдалеке от отцовского крова. Я был непреклонного нрава с неровным характером. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, я собирал вокруг себя своих юных товарищей. Затем, вдруг покинув их, я садился в стороне, наблюдая за бегущим облаком или слушая, как дождь падает в древесную листву. Каждую осень я возвращался в отцовский замок, расположенный в лесах у озера, в отдаленной провинции. Застенчивый и натянутый вблизи отца, я чувствовал себя свободно и хорошо лишь со своей сестрой Амели. Приятная общность настроений и вкусов тесно связывала меня с ней. Мы любили вместе взбираться на холмы, плавать по озеру, бродить в лесу при листопаде. Это прогулки, воспоминания о которых еще наполняет восторгом мою душу. О, несбыточные мечты детства и родины! Никогда не утратите вы вашей сладости. Мы шли то молча, прислушиваясь к глухому завыванию осени или к шелесту сухих листьев, печально попадавшихся нам под ноги. То, увлекаясь невинной игрой, бросались в долине за ласточкой, за радугой на орошенных дождями холмах. Иногда мы шептали стихи, рожденные созерцанием природы. В юности я был поклонником муз. Нет ничего поэтичнее, чем сердце в 16 лет со свежестью страстей. Утро жизни, подобно утру дня, полно ясности, образности и гармонии. В воскресные и праздничные дни я часто слыхал в лесу доносившиеся сквозь деревья звуки отдаленного колокола, призывавшего в храм людей, трудившихся на нивах. Прислонившись к стволу ивы, я слушал в молчании благочестивый шепот. Каждый отзвук металла наполнял мою наивную душу невинностью сельских нравов, спокойствием одиночества, обаянием религии и упоительной меланхолией воспоминаний моего раннего детства. О, какое бы самое плохое сердце не затрепетало при перезвоне колоколов родного гнезда. Колоколов, которые дрожали от радости над его колыбелью, оповещая о его появлении в жизнь, отмечая первое биение его сердца и сообщая всем в окрестности о душевном подъеме отца и о страданиях вместе с несказанной радостью его матери. Все заключено в волшебных грезах, в которые нас уводит звон родимого колокола. Религия, семья, родина и колыбель, и могила, и прошлое, и будущее. Правда, больше, чем кому-либо другому, эти глубокие и нежные мысли приходили в голову нам с Амели, потому что у нас обоих в глубине сердца таилось немного грусти. Мы получили ее от Бога, или от нашей матери. Между тем отец мой внезапно был сражен болезнью, которая через несколько дней свела его в могилу. Он скончался на моих руках. Я воспринял смерть на губах того, кто даровал мне жизнь. Это впечатление было громадно, оно живо до сих пор. Тогда впервые моим взором ясно представилось бессмертие души. Я не мог допустить, чтобы это бездушное тело было творцом моей мысли. Я почувствовал, что эта мысль должна была явиться во мне из другого источника, и полной святой печали, роднящейся с радостью, я исполнился надеждой когда-нибудь соединиться с духом моего отца. Другое явление утвердило меня в этой высокой идее. Черты моего отца приняли в гробу оттенок чего-то возвышенного, Отчего? Не является ли это удивительная тайна признаком нашего бессмертия? Отчего бы всезнающей смерти не запечатлеть на челе своей жертвы тайны иного мира? Почему бы не таить могиле какого-нибудь великого образа вечности? Амели, убитая горем, замкнулась в башне, где она слышала доносившиеся под своды готического замка голоса священников, сопровождавших похоронную процессию, и звуки погребальных колоколов. Я проводил моего отца к его последнему приюту. Земля сомкнулась над его останками. Вечность и забвение навалились на него всей своей тяжестью. В тот же вечер равнодушный прохожий шагал по его могиле. Для всех, за исключением его сына и дочери, он точно никогда и не жил. Пришлось покинуть родительский кров, перешедший в наследство к моему брату. Мы с Амели переехали к старым родственникам. Стоя на обманчивом перепутье жизни, я обдумывал различные дороги, не осмеливаясь вступить ни на одну из них. Амели часто говорила мне о радости монашеской жизни. Она уверяла меня, что я был единственной нитью, удерживавшей ее в свете, и глаза ее с печалью останавливались на мне. Глубоко растроганный этими благочестивыми беседами, я часто направлялся к монастырю, который находился по соседству с нашим новым жилищем. Однажды даже мне хотелось укрыть в нем свою жизнь. Счастливы те, кто кончает свой путь, не покидая гавани, и не влачат, подобно мне, бесполезных дней на земле. Европейцы, постоянно живущие в треволнениях, должны создавать для себя уединение. Чем сердце наше мятежнее и тревожнее, тем больше привлекают нас спокойствие и тишина. Такие убежища на моей родине, открытые для несчастных и слабых, часто скрыты в долины, таящие расплывчатые представления о бедствиях и надежду укрыться от них. Порой убежища эти строят на вершинах, где благочестивая душа, как горное растение, словно поднимается к небу, неся ему свое благоухание. Я еще вижу величественную гармонию вод и лесов этого старинного аббатства, где я надеялся укрыть мою жизнь от превратностей судьбы. Я точно брожу еще на закате дня по монастырским переходам, гулким и пустынным. Когда луна освещала до половины столбы колоннад, вырисовывая их тени на противоположной стене, я останавливался, смотря на крест, обозначающий область смерти, и на высокую траву, проросшую между могильными камнями. О, люди, долго жившие вдали от света и перешедшие от безмолвия жизни к безмолвию смерти, каким отвращением к земле наполняли мое сердце ваши могилы! По природному ли непостоянству или по предубеждению к монашеской жизни, я переменил свое намерение и решил путешествовать. Я простился с сестрой, она обняла меня с порывом, похожим на радость, словно она была довольна разлукой со мной. Я не мог удержаться от горьких размышлений о непостоянстве человеческой дружбы. Однако, исполненный пыла, я одиноко ринулся в бурный океан мира, не ведая ни его гаваней, ни подводных рифов. Прежде всего я посетил отжившие народы. Я бродил, отдыхая на развалинах Рима и Греции, развалинах стран, полных великих и поучительных воспоминаний, где дворцы засыпаны прахом, а мавзолеи царей скрыты под терновником. Сила природы и слабость человека. Маленькие былинки часто пробиваются сквозь самый крепкий мрамор этих гробниц, плиты которых никогда уже не приподнимут все эти мертвецы, такие могучие в жизни. Иногда среди пустыни виднелась одна высокая колонна, словно великая мысль, иногда поднимающаяся в душе, опустошенной временем и несчастьями. Я размышлял на этих руинах о всех событиях и во все часы дня. Порой солнце, то самое, которое видело закладку этих городов, величественно закатывалось на моих глазах за развалины. Порой луна, восходя на ясном небе между двумя погребальными, полуразбитыми урнами, являла предо мной бледные гробницы. Часто, при лучах этого светила, располагающего к мечтам, мне казалось, что рядом со мною сидит дух воспоминаний, погруженный в задумчивость. Но меня утомляло это копание в могилах, где я слишком часто перебирал лишь преступный прах. Мне хотелось видеть, не откроют ли живущие ныне народы предо мной больше добродетелей или, по крайней мере, меньше бедствий, чем народы исчезнувшие.